секту и вдруг передумал. Парень повернул ко мне искаженное ужасом лицо. «Я не хочу быть следующим». Его страх отражался в моих глазах. Уже не первый человек называл банду Сэма сектой. «Родители не помогут?» — содрогнувшись, спросила я. «Да, конечно», — поморщился Квилл. «Мой дед в совете старейшин вместе с отцом Джейкоба. Сэм Адли для них лучшее, что могло случиться с Квиллетами». Целую минуту мы беспомощно смотрели друг на друга. Пикап едва полз по пустой дороге. Впереди показался единственный магазин резервации. «Я сейчас выйду. Мой дом вон там». Квилл кивнул на маленькое прямоугольное строение за магазином. Я остановилась, и парень прыгнул. «Собираюсь дождаться Джейкоба», — уверенным голосом заявила я. «Удачи!» Он захлопнул дверцу, сильно ссутулился и, понурив голову, поплелся к дому. Развернувшись на 180 градусов, я поехала обратно к Блэкам, а перед глазами все стояло лицо Квилла. Он так боялся стать следующим. Что же здесь творится? Остановившись у дома Джейкоба, я заглушила мотор и опустила окна. Надо же, какой душный день! Ни ветерка. Подняв ноги на приборную панель, я приготовилась ждать. Неожиданно боковым зрением я уловила какое-то движение и, повернувшись, увидела Билли со смущенным видом наблюдающего за мной из окна гостиной. Я помахала рукой, растянула губы в улыбке, но с места не сдвинулась. Ждать можно сколько угодно, но лучше чем-то заняться. Достав со дна рюкзака ручку и старую контрольную, я стала рисовать узоры, но успела начертить лишь длинный ряд ромбов, когда в окно постучали. Подняв глаза, я ожидала увидеть Билли. «Белла, что ты здесь делаешь?» — прорычал Джейкоб. Я смотрела на него в немом изумлении. «Мы не виделись несколько недель, а мой приятель изменился до неузнаваемости». Прежде всего в глаза бросалась новая прическа. Роскошные длиной до плеч волосы превратились в ежик, покрывавший череп подобно блестящему шелковому капюшону. Скулы стали заметнее, а посуровевшее лицо — напряженнее и старше. Изменились даже плечи и шеи. Теперь они плотнее и мускулистее. Прижатые к окну руки казались огромными, под красноватой кожей бугрились мышцы, выпирали вены. Увы, внешние изменения играли далеко не главную роль. Совсем иным стало выражение лица. Открытая дружелюбная улыбка исчезла, а в теплых карих глазах поселилось тревожащее душу недовольство. Юный Блэк будто в сумрак погрузился. Мое личное солнце погасло. «Джейкоб!» — прошептала я, а он лишь буравил меня злым напряженным взглядом. «Боже, да мой приятель не один, за его спиной еще четверо. Все высокие, смуглые, с короткой, как у Джейкоба, стрижкой. Они могли быть близнецами. Я даже не сразу разобралась, который из пятерых Эмбри. Сходство только усиливалось пугающе одинаковой злобой, что у каждого горело в темных глазах. Нет, не у каждого. Чуть поодаль стоял Сэм Адли, самый старший в группе и совершенно спокойный. Клокотавший в душе гнев пришлось срочно остудить, хотя страшно хотелось на него броситься. Причем не просто броситься, а до смерти напугать, быть суровой и беспощадной, чтобы никто, даже Сэм Адли, не смел перечить. Мне хотелось быть вампиром. Страстное желание застигло врасплох и судорожно сжало горло. Этого желать нельзя, пусть даже из низких побуждений и необходимости получить превосходство над врагом, потому что будет слишком больно. Возможность безвозвратно потеряна. Да она вообще никогда не была реальной. Превозмогая соднящую боль в груди, я попыталась взять себя в руки. Что тебе нужно?»